сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. В рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ у жителя села Буйлыса Нанонского района Забайкальского края изъят мешок белого цвета, внутри которого находилась масса растительного происхождения. В результате проведенной экспертизы установлено, что в представленном на исследование материале содержится наркотическое вещество растительного происхождения каннабис, марихуана, общим весом порядка 900 грамм, что является крупным размером. В отношении задержанного отделением полиции МОМВД России Акшинский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств, совершенного в крупном размере. За совершение данного преступления указанному гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года, либо без такового.